Я только и успел, что перевести дыхание, когда разбежавшиеся мертвецы решили вернуться. Мало того, они еще и приятелей с собой позвали. Теперь на склон вырулила целая толпа зомби, рыл сорок, никак не меньше. Выбравшись из ямы, воткнул в землю штык-нож и соорудил несколько растяжек, израсходовав весь запас гранат. Надо убираться отсюда как можно быстрее, у меня патроны закончатся раньше, чем зомби. Вытащив из карманов мертвого Джахара автоматные рожки, быстрым шагом пошел прочь от ямы. Надо увеличить расстояние между мной и толпой зомби. Как только я начал активно двигаться, боль и слабость сразу же вернулись. Голова привычно разболелась, наливаясь свинцовой тяжестью, а боль в ноге достигла своего пика, разряды били прямо в позвоночник, заставляя мучительно дергаться, каждый раз, когда приходилось наступать на нее. Позади, на вершине холма, взорвались гранаты. Обернувшись, увидел комья опадающей земли и дерганные силуэты мертвяков, которые, кажется, мало внимания обращали на своих собратьев, раскиданных взрывами гранат. Надо ускориться, а то такими темпами зомби точно догонят меня и загрызут. Закусив нижнюю губу и не обращая внимания на боль в ноге, бежал вперед, как заведенный робот. Шаг. Шаг. Еще шаг. Вперед и только вперед, подальше от бегущих за мной мертвецов. Не останавливаться, главное, не останавливаться. Если твари догонят меня, то загрызут, отбиться точно не получится. Надо бежать. Бежать до тех пор, пока хватит сил. Пот заливал глаза, боль в ноге немного стихла, или просто, я к ней привык. Бежать становилось все тяжелее и тяжелее. Я бежал, не разбирая дороги. Я так и не понял, когда успел оказаться на краю очередного склона, но мои ноги не ощутили под собой земной тверди. И упал в пустоту. Очнулся лежа на спине, среди жестких стеблей камыша. Пролежав несколько секунд, глядя в небо, сделал над собой усилие и поднялся. Это же надо, умудриться скатиться в низину, заросшую камышами, да еще и наполненную вонючей жижей. Автомата нет, наверное, остался где-то на склоне. Надо срочно его найти. Мля. А где зомби? Завертев головой в разные стороны, в поисках мертвецов, с удивлением обнаружил, что рядом нет никаких зомби. Ну и отлично. Выйдя из камышей, прошел по траве и вышел на дорогу. Дорога была так себе, асфальт зиял огромными проплешинами, местами, ямы были засыпаны гравием, в общем, классическая дорога между Мухосранском и Передрыщенском. На дороге стоял, опершись на лапы дракон, его чешуя отливала зеленым блеском, а низко опущенную голову украшала корона из рогов. Дракон? Откуда? Какого фуя? Автомат. Мне нужен автомат. Или нет, какой нахрен автомат? Гранатомет, а лучше два. Что у меня есть из оружия? Нож. Нож против дракона? Да, вообще, какого фига, здесь взялся этот дракон. Бежать. Валить надо, отсюда, пока эта бронированная мифическая тварюка меня не заметила. Дракон повернул голову в мою сторону, поднял морду вверх и изрыгнул длинную струю пламени, которая растянулась на десятки метров, лизнула меня своим обжигающим языком. Я только и успел, что упасть на спину, в мягкую и такую приветливую перину родной земли. Видимо, при падении умудрился удариться головой об что-то твердое, потому что свет погас и звук стих.